Противник ослаб, но не хочет сдаваться, ведь пленных уморят или сразу убьют. Спасение усталый солдат добивался, так дайте же разбитым покой и приют. Мишель де Нотр-Дам, Нострадамус. Глава первая. Россия. Отрезок федеральной транзитной магистрали М-53. Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск. Удаление около 70 километров от ближайшего населенного пункта. 22 июля 2011 года, 04:49 по местному времени. Старший смены группы сопровождения грузоперевозок Антон Варламов, сотрудник иркутского ЧОП «Булат». Охрана и сопровождение грузовой колонны. Ночной перегон по покрытой трещинами старой объездной дороге — это вообще удовольствие ниже среднего. Обычно на ночь мы останавливаемся в каком-нибудь клоповнике или съезжаем с дороги, чтобы разбить лагерь. На последние пару лет это стало невозможно. Фирма-грузоперевозчик ставит жесткие условия по срокам, поэтому экономится каждая секунда, на счету каждый пройденный километр. Наша колонна — это три большегрузные фуры, больше напоминающие корабли средних размеров, да одна машина сопровождения, мой боевой «Жигуль», раскрашенный в бело-красно-черные цвета охранного агентства. Кризис, разразившийся 2,5 года назад, сильно подкосил всех, кто хоть что-то делал. А когда одно за другим стали закрываться предприятия, фирмы и фирмочки, охранять тоже стало нечего. Закрылись с перерывом в пару месяцев сразу два ЧОПа, в которых я работал, пока не получилось наняться в «Булат». Контора эта славилась тем, что ее основали бывшие менты, державшие большинство крупных подрядов на железной дороге и автомобильные грузоперевозки по области. Но и им приходилось кисло. За последние 3 месяца штат сотрудников на треть сократили, и мы, выезжавшие на сопровождение грузов нормальной бригады из 8 человек, теперь вынуждены работать вчетвером. Но работа есть работа. Даже если внутренне понимаешь, что рисковать за жалкие 15-20 тысяч плюс премиальные — это стрёмно. Мне выпало ехать во главе каравана, да еще в одиночку освещая изобилующую ямами колею жидким светом фар служебной пятерки. С картой в одной руке и рвущейся баранкой руля в другой я вел колонну. Изредка приходится останавливаться, чтобы по рации подбодрить водил 3 трейлеров, едущих следом в отдалении. Народ матерился, но ехал следом, поскольку это был единственный способ миновать затор на основной магистрали, образовавшийся из-за крупной аварии. Открытый тягач, везущий подержанные японки в Новосибирск, не рассчитал скорость и в попытке обогнать какую-то легковушку перевернулся, перегородив всю трассу. То, что скоро образуется настоящий затор, и надо искать объезд, в голову быстро пришло только мне. Быстро доложив диспетчеру об изменении маршрута, я дал команду нашему маленькому каравану съезжать с трассы сначала на небольшой отрезок грунтовки, ведущий в какой-то поселок, 40 километров на юго-запад. Водилы стали возмущаться, но Мишка Овчинников, или просто Михась для друзей, быстро угомонил шоферской профсоюз, и мы с троем двинулись в объезд. Пятерку тряхнуло на ухабе, выровняв руль и снова сверившись с картой, я наконец-то вырулил на криво заасфальтированный съезд, снова выходящий на основную трассу. Водители приветствовали появление ровной дороги одобрительными гудками, словно это не они пару часов назад материли меня, на чем свет стоит. Михась сообщил по рации, что из графика выбиваемся часов на 10-12. А что тут остается делать? Значит, идем без заезда в кемпинг, чтобы нагнать время. Тоже ничего особенного. Такое бывает очень часто. Я уже лет 5 как привык. Снова затрещала рация. Я полстопятый. У замыкающего ситуация требует отработки по 11-му. Полстопервый, как принял? Черт! Это Андрей Ильинский. Наш самый молодой артельщик. Все еще шпарит по кодовой таблице и слишком легко верит водилам. Эти хитрые граждане уже просекли, что остановки на пожрать не будет. Вот и просемафорили в хвост, чтобы тот сломался. И, может быть, даже поломка настоящая. Водители у нас просто виртуозы и могут ездить даже на трехколесной телеге без мотора. Но все мы люди, а водителю платят не только за доставку груза, а еще и за километраж. Поэтому так и так он свой оклад получает, торопиться им некуда. Да и устали люди. Третьи сутки идем с минимальным лимитом на отдых. Даже отлить случается в бутылку, чтобы не выбиваться из графика. Я лично усталость уже который год не замечаю. Работа дает возможность просто позволить жизни идти своим чередом. Мелкие и средние серьезности проблемы, словно снежинки на сильном ветру, пролетают мимо, их некогда замечать. Сделав суровый голос, беру микрофон с пассажирского сиденья и, отжав тангенту, уже в который раз начинаю перебранку. «Полстопервый, полстопятому, скажи водиле, что пусть хоть на себе груз тащит, но пойдем по графику. А будет выступать, передай, что тогда даже прогонных за километраж не получит. Я сам поспособствую». «Варенуха, старый хер!» В наш разговор вклинился веселый голос. Это был Михась. «Опять ты молодого на фуфу развел. Сказано же было, портвейны шлюхи только в Новосибе. Или совсем не терпится?» Так мой напарник разрядил обстановку. Теперь ушлый 50-летний Виталий Варенуха, который как раз и ведет замыкающую фуру, будет пристыжен. Уводил свой гонор. Свой кодекс, по которому все херня. Главное — показать свое мастерство и удаль. А тут его пробивают на предмет сачка, что, в принципе, очень обидно. Поэтому теперь его возражения по поводу всяких стуков и хрипов в моторе железного коня воспринимаются несерьезно. Мишка снова меня выручил, избавив вот как и минимум получасовой перебранки с хитрым шоферюгой. Не то чтобы я недолюбливал водителей вообще, но конкретно с этой бригадой мы выезжали только второй раз и еще не успели толком притереться. Понять их тоже можно, машина чужая, зарплата мизерная, а риск погребения под придорожным кустом после нападения дорожных бандитов очень велик. Едут и боятся, да еще дрожат за сохранность груза, за который, в случае чего, придется круто отвечать перед хозяевами. «Полста первый, ответь полста второму!» Хриплый из-за статики помех голос приятеля оторвал меня от невеселых мыслей. «Как там обстановка? Впереди!» С Овчинниковым я знаком был уже давно. Мишка переходил со мной из одной фирмы в другую, как только та закрывалась, и вот уже 10 лет мы на пару тянем охранную лямку, постоянно прикрывая друг друга. Был он моложе меня лет на 6. Пришел в охрану сразу из армии, надеясь перекантоваться какое-то время, да так и застрял. Смуглый, черноволосый, с жесткой щеткой усов под курносым носом и веселыми глазами-маслинами. Михась сильно походил на какого-то советского актера времен перестройки. Говорил приятель, быстро выпаливая слова, отчего любая, даже самая серьезная мысль у него выходила как затравка для веселого анекдота. Мишка служил где-то на Дальнем Востоке, но про свою службу ничего не рассказывал. Говорил, что ходил на военном сторожевике по Амуру, и все. Там же, видимо, научился ловко бить в рукопашную, отчего везде, в какую контору бы мы с ним ни попали, получал надбавку за наставничество по части мордобития. Сдружились мы случайно, когда стояли смену на каком-то аптечном складе, куда пытались забраться наркоманы. Михась ловко скрутил одного, но не заметил второго нарка, целившегося ему в спину из какого-то огнестрельного пугача. Тогда я, не колеблясь, прострелил взломщику башку из своей служебной мухобойки, ИШ-71. Стрелять по конечностям? Ну, это все для отмазки перед ментами. Обдолбанный наркоша вполне мог выстрелить, изрешети я его хоть из пулемета. Еще по службе в армии помню, как обколотый промедолом сержант-контрактник перестал стрелять только после того, как ему снесло полчерепа осколком близко разорвавшейся мины. Давно это было, но опыт остался, поэтому жив я сам, и остался цел Михась. Отписок по ментовской части вышло жуть как много, но в конечном итоге отпустили, прекратив дело за отсутствием вины. Напарник оценил то, что случилось, правильно, и с тех пор часто приглашал то на шашлыки, то просто посмотреть хоккей в спортбаре. Сначала я отказывался, но после очередного отказа мне позвонила жена Овчинникова, Тамара. Так я понял, что случайно спас человеку жизнь, и теперь он волей-неволей стал моей ответственностью. Человек я не шибко компанейский, предпочитаю жить отшельником, хоть и среди людей, но приятельские отношения как-то сами собой завязались, и теперь я был в Мишкиной семье чем-то вроде друга семьи. Все это как бы мимоходом пронеслось в сознании, будто короткий любительский фильм, где звук скачет, а камера постоянно дает смазанную картинку. Возвращаясь в реальность, я снова беру микрофон. Здесь полста первый. Через 10 километров поворот и гаишный пост. Всем приготовить документы. Оружие держите на предохранителе. Отбой. Рация ожила. Последовали отзывы о том, что, мол, поняли, и на этом эфир снова затих. Машина шла ходка. Дорожное полотно было на удивление ровным, и в последующий час с небольшим ничего не произошло. Насторожил только пост ГИБДД, где вообще никого не оказалось. Ряд окон птичника, застекленные двухэтажные будки, где вечно кто-то торчит, был темен, что странно. Как обычно, мы проследовали мимо, снизив скорость. Но на обочине вокруг скворечника тоже не было ни души. К тому же что-то стало со связью. На всех волнах радиоэфира слышался ровный шорох помех. Работали только служебные коротковолновики. Тряхнув головой, я провел обычную перекличку и снова сосредоточился на дороге. Постепенно стало светать. Серые сумерки начали сменяться более ярким утренним светом. Из-за стоящих сплошняков деревьев само солнце покажется еще не скоро, поэтому я не торопился выключать фары и, сдержав зевок, снова попытался поймать какую-нибудь станцию. Все-таки с музыкой ехать гораздо веселей. Шипение и треск сменились невнятным бормотанием, потом прозвучали обрывки какой-то электронной мелодии. Ага, новости. Премьер-министр России призывает граждан Российской Федерации сохранять спокойствие. Войска Западного военного округа отражают нападение превосходящих сил противника. Войсками Североатлантического альянса атакована особая группа войск Калининградского. Норвежский десант выброшен в районе порта Архангельск. Механизированные части экспедиционного корпуса морской пехоты США продвигается к городу Уссурийску. Не знал, что возобновили передачу «Театр» у микрофона. Опять фантастику какую-то запустили. Или розыгрыш. С этих отмороженных радищиков станется. Народ разводят, как хотят. Я тщетно попытался поймать что-то еще. Но треск и вой стали совершенно нестерпимыми, и пришлось выключить радио совсем. Магнитолу я брал на свой страх и риск. Правилами внутренней службы ее наличие в служебной машине почему-то запрещалось. Утро выдалось на удивление спокойное. Колонну никто не обгонял, встречных машин тоже не попадалось, что редкость для этого времени года. Обычно туристы и перегонщики стараются выехать затемно, чтобы не попадать в заторы и проскочить дорожные посты к вёлых с утра гаишников. Отсутствие попуток я понимал, пока разгребут тот бардак, пока наладят движение в объезд. Но вот почему? Мимо по встречной, прервав мои полусонные размышления, промчался на дикой скорости какой-то автомобиль. Все, что я успел заметить, это отблеск фар и массивный хромированный бампер типа кенгурятник. Джип проревел клаксоном и на скорости скрылся позади. «Поста второй!» — я вызвал по рации Михася. «Ты видел смертника, что мимо пролетел?» Ответ не заставил себя ждать. Мишка, как и все наши караванщики, тоже были изумлены больше обычного. «Здесь полсотни второй видел какой-то синий субурбан, городской внедорожник. Скорость под 80 км, может, отрывался от ментов, там больше никого нет». Снова эфир взорвался треском статических помех, я перестал вообще что-то слышать. Перезванивать на трубу и тратить время на дозвон тоже не было смысла. Держать связь по мобильнику вообще мало, когда получалось. Связь на трассе — вещь неустойчивая. Сотовый телефон никогда на перегонах толком не ловит. Но сейчас три столбика сети еще держится. Только по какой-то причине звонки и СМС не проходят. С востока стал приближаться нарастающий, очень знакомый звук, стрекот вертолетных винтов. Высунув голову в форточку, я увидел, как над самыми верхушками деревьев на северо-запад прошла вертолетная пара. Это были армейские крокодилы, полностью снаряженные для боевого вылета, а под крыльями на оружейных пилонах я увидел контейнеры для дистанционного минирования, что вообще из ряда вон. Вертушки, чуть качнувшись, изменили курс и пошли вперед по шоссе. Пару мгновений они скрылись где-то за очередным поворотом, и все снова стихло. Оставил попытки связаться с конвоем. Просто продолжаю ехать вперед. Черт его знает. Может, опять какие-то учения? Небо в той стороне, куда ушли вертолеты, вдруг преобразилось, став нестерпимо белым. Ряд вспышек заполонил горизонт на пару километров впереди. По инерции я все еще продолжал ехать, когда ушей достиг мощный, раскатистый удар, словно гигантский молот ударил по наковальне. Потом метров в 50 впереди и справа на дорогу обрушилось несколько сосен, потом еще, еще. Шквалистый ветер, пришедший вслед за громовым раскатом, принес ошметки мусора, ветки и камни. Один довольно увесистый булыжник ударил в лобовое стекло пятерки, отчего оно пошло трещинами. Резко ударив по тормозам и высунув форточку руку, я дал знак идущим за мной фурам остановиться. Такой грозы еще видеть не приходилось. Что же делается в Новосибе? До него, правда, еще пилить и пилить, километров 150. Впереди небольшой городок, болотное. До него уже рукой подать. что там сейчас творится? Я вышел и начал осматривать поврежденное стекло, мысленно попрощавшись с премиальными. То, что это сделала стихия, никого в офисе волновать не будет. Спрос опять будет с меня. Фуры остановились. Из головной спрыгнул на землю Михась и, чуть неловко припадая, на правую ногу подбежал, встав рядом. Здорово громыхнуло, аж зубы зачесались. А что это, как думаешь? Если по уму, то гроза. Я дернул за шнур уплотнителя, и стекло упало на капот, рассыпавшись на несколько кусков и кусочков. А если по ощущениям, то взрыв чего-то мощного, очень мощного. Километров в 20 отсюда, аккурат в болотном рвануло. Чуешь, как гарью тянет? Михась встревоженно и с опаской поглядел вперед, но ничего, кроме завала на дороге, не увидев, пожал плечами. — Не, какой к лешему взрыв! Складов военных тут нету, полигонов тоже. Даже завалящие ядерные станции не построили. Может, и правда гроза была? — Может, и так. Меня сейчас больше стекло беспокоит. И то, что объездной дороги поблизости нет. Из графика выбиваемся. Зарплата опять, как у крепостных, борет. Ну, что предлагаешь, на себе эти фуры через лес переносить? Ну, зачем сразу на себе? Пошли крестьян искать. Может, трактор у кого найдем? Слушай, Мишкино лицо осветилось догадкой. А может, в офис позвоним? Сообщи, мол, так и так. Я только укоризненно посмотрел на приятеля, взывая к остаткам разума. Мы оба точно знали, что никто не будет слушать наши оправдания, а тем более помогать. Гораздо проще будет нас оштрафовать или совсем выгнать, ничего не заплатив. Хватит светлых идей, пошли трактор искать, пока окончательно не опоздали. Иди к водилам. Пусть подгоняет фуры чуть поближе к завалу, чтобы в случае чего мы были первыми в очереди. Скажи Трофиму и Андрюхе, что они остаются с караваном. Оружие с предохранителя снять, мало ли чего. А ты? Внутренне поборов нехороший скреб виртуальных кошек на душе и стараясь сохранить скучное выражение морды лица, только махаю рукой в сторону стоящих стеной деревьев на обочине, слева от шоссе. А мы с тобой пойдем за трактором. Сунув голову в салон, я достал с заднего сиденья брезентовый вещмешок, подцепив его за лямки и горловину. Как знал, что эту бомбу нам с тобой не попробовать. При виде доставаемой на всеобщее обозрение из мешка двухлитровой бутылки водки Михась помрачнел, но, выпустив воздух сквозь зубы, только тряхнул головой и побежал к машинам раздавать указания. Я же вновь спрятал бутыль обратно и в одного дотолкал легковушку почти до завала, оставив фору для будущих спасательных работ, будь найдем трактор. Когда же колонна выстроилась вслед за пятеркой, а Михась прибежал с рапортом, что, мол, кони стоят пьяные, а хлопцы запряженные. Мы двинули в лес, чтобы найти какую-нибудь тропинку, ведущую к людям. Плутать долго не пришлось. Отыскалась сначала реденькая тропка, а потом и довольно широкая грунтовая дорога, какие обычно ведут к жилью. Посмотрев колею, я прикинул, что тут кто-то проезжал на обычной легковушке еще вчера. Сойдя на дорогу, мы с Мишкой двинулись в сторону, где лес становился более редким. Обычно это один из первых признаков человеческого жилья. Глинистая желтая грязь уже через полчаса ходьбы собиралась на подошвах берцев в гигантские лапки. В лесу всегда так. Земля сохнет медленно, вода собирается в лужи и зацветает. Напарник уже насвистывал какой-то привязчивый мотив, Я же осматривался по сторонам, но ни единого просвета ни впереди, ни по сторонам не было совершенно. Спустя еще минут 40 упорного продвижения вперед, дорога свернула вправо и вывела на край большого луга, на дальней оконечности которого начинался нормальный проселок, и виднелись крыши домов. Повеселевший Мишка наддал ходу, и мы пересекли заросший высокой травой луг, сбивая утреннюю росу. То, что трава не скошена, меня сразу насторожило. Так бывает в заброшенных деревнях или там, где живет очень мало народу. Просить у таких трактор — это просто издевательство. Так и так придется идти назад и пытаться вызвать помощь. Как крайняя мера, мной рассматривался вариант расстыковки одной из фур, чтобы на тросах растащить завал на дороге. Естественно, что приятелю я о своих догадках не сказал, не стоит каркать. Догнав напарника и на всякий случай поправив кобуру, я внимательно присмотрелся к деревне, куда мы вошли. Одна улица, два ряда домов, разной степени неряшливости, всего дворов 10-15. Мусор на земле и в стеблях пыльной травы на обочинах. Стекла в окнах целые, стены на некоторых домах накрашены, крыши не провалившиеся. Но странное дело, не слышу лая собак. Скотина тоже не подает голос, это тоже нетипично. Складывается впечатление, что люди словно разом вышли куда-то. Постепенно до сознания начало доходить, что же в этой картине мне показалось тревожным. Химический резкий запах. Нет, в нос не шибало. Душок тонкий, едва уловивый, но чужой и тревожный. Тронув Мишку за рукав, я дал ему сигнал приготовить оружие. Чуйка никогда меня не подводила. А сейчас чувство опасности и близкой беды просто вопило во весь голос. Михась привык доверять тому, как я веду себя в острых ситуациях, поэтому молча снял с плеча свою укороченную сайгу и тихо отжал предохранитель, высвобождая затвор. Я же достал свою мухобойку и, сняв с предохранителя, дослал патрон, стараясь сделать это как можно тише. Дав напарнику сигнал прикрывать, я открыл калитку ограды первого же дома справа и вошел во двор, держа пистоль у бедра. В кино и всяких книжках герои прижимают ствол к груди дулом вверх, либо выставляются с ним на вытянутых руках. Смотрится очень эффектно, но то это и выдумка. Но в реале так лучше держать оружие на стрельбище или уже выйдя на рубеж для стрельбы по мишеням. В жизни чем короче твой силуэт, тем меньше шансов быть обезоруженным или иметь простреленную конечность. Это я почерпнул в учебке. Этому же научил и напарника. Поэтому, если взглянуть на меня мельком, то не сразу заметишь и сам пистолет, и подсознание не среагирует на угрожающую позу. Я же могу сделать первый выстрел и от бедра, при достаточной практике зацепить близко стоящего противника, верняк. Мгновенно окинув узкое пространство внутри ограды, я понял, что тут никого нет. Хозяева не держали собаки. Нет ни будки, ни просто миски с отходами. Не чуял я и специфического пёсьего запаха. На чердаке тоже никого. Лестница, кое-как сколоченная из почерневших от времени жердей, стоит у дальней стены, далеко от слухового лаза. Если бы на чердак кто-то полез, ее бы поставили ближе или просто втянули внутрь. Поднявшись на крыльцо, знаком показал Михасю, чтобы взял на прицел окна, а сам толкнул ногой входную дверь и, присев, прижался к левой притолоке. Никого. Только пахнуло сыростью, да звякнуло что-то. Показав напарнику, что иду внутрь, я также осторожно толкнул левой рукой дверь во внутреннее помещение дома. печка, кухонный стол, никакого беспорядка и ни единой живой души. Бегло осмотревшись и не забыв заглянуть в подпол, я вышел на крыльцо и отрицательно покачал головой в знак того, что дом пуст. Махнул напарнику на соседний напротив. Так мы провозились около получаса, осмотрев еще 7 домов и все хозяйственные постройки. Везде одна и та же картина. Люди, жившие тут еще вчера, вдруг скопом собрались и ушли в неизвестном направлении, взяв с собой всех собак, кошек, но забыв прихватить провизию и одежду. Осмотр крайних домов прояснил кое-что. Во дворе я нашел мертвого цепного кобеля, черного в белых пятнах двортерьера, размером с небольшого теленка. Пес издох не более 10 часов назад, причем почти мгновенно. Не было заметно следов длительной агонии, он просто умер на ходу. Но в доме снова никого не оказалось. Все вещи и даже продукты лежали так, словно хозяева только что вышли. В доме с издохшим псом, например, еще со вчерашнего вечера стояла на столе тарелка с прокисшими щами, а рядом черствел недоеденный кусок хлеба. Тут же пучок вялых перьев, зеленого лука и керамическая белая солонка с откинутой крышкой. С улицы послышался осторожный свист. Я быстро вышел во двор, держа пистолет наготове. Деревенька мне все больше и больше не нравилась. Напарник стоял уже на околице и взмахами свободной от оружия левой руки призывал меня к себе, указывая стволом карабина куда-то влево. Из-за скособочившегося сарая мне не было видно, что он хочет показать, поэтому пришлось легкой трусцой нагонять Михася. Вид у приятеля был растерянный и испуганный одновременно. Капли крупного пота выступили на побелевшем лице, глаза возбужденно блестели. «Ты!» Судорожно сглотнув, Мишка вытолкнул из себя совершенно бессмысленную фразу. «Сам глянь, а, как народ нынче хоронят деревнями!» Не тратя времени на выяснения, я посмотрел в сторону, указанную напарником, и все понял. Сразу за сараем стоял синий трактор с заглушенным двигателем и открытой дверцей высокой кабины стакана. Чуть правее была видна полоска свежевскопанной земли, шириной 2 метра и длиной около 10. Присмотревшись, я увидел, что из земли торчит белая детская рука. Не кукольная и не от манекена, а именно рука детского трупа, уже окоченевшая с объеденными полевыми грызунами пальцами. «В ограде найди лопату», — не оборачиваясь, бросил я через плечо Михасю. «Нужно посмотреть, что случилось. Живей!» Подстегнутый окриком, Мишка побежал в ближайший дом и принес 2 лопаты, какими народ ворочает навоз, копает картошку. То, что собирались сделать и мы, в рамки мирного мировоззрения не укладывалось. Вдвоем мы за полчаса расширили ров и сняли тонкий слой земли с братской могилы. А это была именно она. Все жители деревни лежали тут, сложенные друг на друга. Женщины, дети, мужики. Кто-то аккуратно собрал трупы по дворам, а потом уложил их в ров, пересыпав каким-то белым порошком. Ни единой раны, ни одного пулевого отверстия я не заметил. Кто бы это ни сотворил, скорее всего, применили какой-то газ, запах которого до сих пор чувствовался в деревне. Я повернулся к напарнику. Мишка был бледен, но шок уже отпускал понемногу. Газом деревню потравили. Потом собрали трупы и прикопали за околицей. Скорее всего, от леса, метров со 120. Миномет или ручное оружие, вроде подствольников. танк, вертушку или бронетранспортер, люди бы заметили и попытались укрыться, а так неслышно подошли и одним-двумя залпами накрыли всех. «Да этого не может быть! Бред какой-то!» Мишка снова вскочил и, бросив карабин, стал ходить взад-вперед, лихорадочно вытирая руки о штаны. При этом в ров он старался не смотреть, постоянно отводя глаза в сторону. Остановившись и достав из нагрудного кармана черной куртки с эмблемой и атрибутикой нашего агентства початую пачку сигарет «Петр I», он жадно закурил, оторвав предварительно фильтр. Газ точно какой-то новый, с приличной концентрацией. Словно бы чужим спокойным голосом продолжал я. А люди умерли сразу, кто где был. А рассеялось все через час с небольшим. Трава на дальнем лугу даже не пожелтела, и тут все зеленое. — Ты что, железный? Мишку трясло, словно в лихорадке. — Люди погибли, тут человек 40 лежит. — 38, — поправил я приятеля, поднимаясь с колен и беря лопату в руки. Из них 10 ребятишек, 2 маленькие совсем. Давай, закопаем могилу, потом заводи трактор и поехали на трассу. Нужно до города добираться и обо всем ментам рассказать. Я вынул мобильник и, включив фотокамеру, сделал несколько снимков. Слова в наше время высоких технологий — штука дешевая. А так... Любой мент, хотя бы из страха перед уликами, быстрее пошевелится, и смерть крестьян начнут расследовать без проволочек. Если, конечно, я ошибаюсь, и имеет место какой-то чудовищный, по своей нелепости, несчастный случай, я не... Да бред, бред! Черт возьми, крутейший бред лезет в голову. Но если это газ, думаешь, военные... Что на вертушках пролетали. Михась уже успокоился. Крепкий мужик, но малость непривычная. Это нормально. Подобрав карабин приятеля, я протянул ему оружие и принялся закапывать могилу. Последний я как мог бережно уложил уже окоченевшую руку маленькой лешести девочки. Чихнул и завелся движок колченогого трактора. Я, запрыгнув в кабину, встал на подножку рядом с водительским местом. Мишка угрюмо вел трактор, переваливающийся по колее, словно утка. Весь обратный путь мы проделали в молчании. Увиденное просто не укладывалось в голове. Через полтора часа, когда солнце уже жарило вовсю, мы с трудом вывернули на трассу метрах в 20 от места завала. По узкой тропке прямо к стоянке колонны подъехать не дали плотно стоящие к шоссе деревья. С места, где стояла головная машина, тянуло дымком костра, пахло чем-то съестным. Мишка, позеленев лицом, высунулся в форточку и его вырвало, отчего трактор опасно рыскнул влево, чуть не съехав снова в лес. Я спрыгнул с подножки и, махнув приятелю, как будто ничего особенного не случилось, показал на завал. Трос у варенухи возьми, верхонки у меня в багажнике вместе с Фомкой. Сейчас народ поест и пойдем завал разгребать. Про трупы пока молчи, не стоит панику наводить. Растащим деревья, потом введем народ в курс дела. Увидев трактор, артельщики побросали всю снеть и принялись расспрашивать, как нам удалось сговориться с крестьянами. Но Михась молчал. А я молча присел к разведенному в стороне от дороги костру и наложил себе полную миску макарон с тушенкой, чтобы пресечь любые расспросы. Напарник ничего на этот мой жест не сказал, просто ушел к своей фуре и залез в кабину. Что я мог сказать убитому всем произошедшим парню, которому довелось за раз увидеть такое количество покойников? Сколько он бы ни навидался и за всю жизнь. Утешать других я не умею, а от аллергии на мертвечину вылечился еще в 95-м, когда трупы на улицах одного южного города были что опавшие листья по осени. Их было дофига, и они жутко воняли. Дня не проходило, чтобы с трудом запиханная в желудок хавка не просилась обратно. Спустя какое-то время просто претерпелся, отстранился и зачерствел душой. Созерцание чужой смерти сделало не то чтобы равнодушным к своей собственной, отнюдь. Просто пришло внутреннее понимание, что смерть — это часть жизни, которая непременно произойдет, какие бы чувства ты к ней не питал. Деревенским еще повезло умереть тихо, без мучений, но, само собой, я им не завидовал. И еще один урок я выучил на войне. Как бы плохо тебе не было, никогда не отказывайся от еды, если есть возможность подзаправиться. Часто голодать приходилось неделями, а уж про горячее только мечталось, и мнимый запах куриного супа бывало доводил до исступления. Пока я ел, Варенуха и двое других водил, уже наладили стяжку, и трактор споро оттаскивал поваленные хлысты на обочину. Спустя час спорой работы, в которой мне пришлось принять довольно посредственное участие, завал был с грехом пополам расчищен. Мужики только ворчали во время процесса и просили не путаться у них под ногами. Наконец завал разгребли настолько, что моя пятерка и фуры спокойно могли пройти по шоссе. Выбитое камнем стекло ничем уже не заменишь, поэтому ехать придется медленно. Но я настоял на том, что мы задержались еще немного. Собрав вокруг себя всю нашу небольшую артель, я коротко рассказал, что мы увидели в деревне. Сначала никто не поверил, но после того, как я продемонстрировал фотку, сделанную на камеру мобильника, народ, слегка обалдев, начал стихийный митинг. Но в глазах людей, даже сжимавших в руках оружие, читалась только одна эмоция, едва сдерживаемый панический ужас от подсознательной мысли о том, что это может означать на самом деле. Так или иначе, но мне удалось призвать народ к порядку и напомнить, что будет, если груз в срок не прибудет в Новосибирск. Михася я посадил к себе в машину, заставив на всякий случай приготовить оружие. Он положил карабин на колени и с какой-то болью во взгляде посмотрел на меня. — Антоха, что творится, ты понимаешь? — Почти 40 человек людей. Так вот просто на тот свет отправить, это же кем нужно быть? — Приедем в Болотное, пойдем к местным ментам. Я повернул ключ зажигания, и машина завелась. — Главное, по сторонам поглядывай. Может, бандиты эти рядом ходят, а у нас груз ценный. — Ну, ты же сам сказал. Меня накрыл приступ раздражения. На Михася, на долбанную работу, хитрых шоферюк и даже на мертвых крестьян, случившихся в жизни очень не вовремя. Всем вокруг нужно простое и желательно не страшное объяснение, услышав которое, все встанет на свои места. Мы спихнем 40 трупов ментам и спокойно поедем дальше, сдадим груз, и уже через трое суток снова будем дома. А в квартирке свет, тепло и телевизор. Добавим на грудь пару пива, и жизнь снова прекрасна и удивительна. Самое страшное в этом было то, что так думают все, то есть поголовно все, не исключая и тех, кто будет искать убийц этих потравленных людей. Тотальное равнодушие, пустые сердца, мертвые улыбки и повсеместная трескотня бравады, неспокойную совесть и чувство опасности можно заглушить трепотней с друзьями. А для экстремалов есть интернет и всякого рода псевдовойнушки, шатание по пригородным лесам с игрушечным оружием тоже своего рода разрядка. В реальной жизни все совсем иначе. Вот есть мертвые дети, а вот совершенно очевидная причина — минометный обстрел. Я знаю, что ни один промышленный газ так быстро не убивает. Зато вот газ военный вполне на это способен. Но подсознание не хочет мириться с очевидным, отводит глаза, убаюкивает логику. Это меня отрезвило, и, поборов минутный всплеск эмоций, я как можно тверже сказал приятелю. «Миша, я видел ровно то же самое, что и ты. Рация не работает, телефоны молчат. Наберись терпения, до города уже рукой подать. Вон, мостик, переедем». Впереди открывалась перспектива на небольшой бетонный мост через какой-то ручей, за которым должна была появиться стела с названием города, но ничего не было. Не снижая скорости, наш конвой начал перебираться через него. Всем хотелось поскорее добраться до тех, кто все объяснит и поможет. Я искал на горизонте хоть какие-то признаки цивилизации, но впереди был только лес. Городок этот не шибко большой. Дома все старой постройки, поэтому ориентиров особо никаких. Разве что на въезде стоит какой-то длинный красный дом, вернее, стоял. Стелла с названием города валялась прямо на дороге, непонятно кем поваленная, а от дома остался только фундамент, да дымящиеся руины. Удивиться происходящему ни я, ни напарник толком не успели, потому как только последняя фура каравана стала переваливать через мост, слева, со стороны лесополосы, раздались три солидных хлопка, и кабина грузовоза взорвалась ярким клубом оранжево-черного пламени. Дальше я действовал почти машинально. Накрепко вбитые рефлексы никуда не денешь. Они просто дремали до поры, чтобы сейчас в очередной раз спасти мне и приятелю жизнь. Перегнувшись к пассажирской двери, я дернул стопор и одновременно нажал плечом, выталкивая Мишку наружу. — На обочину! Уеба от машины в квет! Голову не поднимать! Обратным движением скатываюсь с сиденья и ныряю прочь из салона, стараясь перекатом уйти в противоположный кювет. Следующая серия хлопков оказалась почти неслышимой, поскольку сразу же последовало еще три взрыва подряд. Последний был точно в район левого заднего крыла пятерки. Ударной волной жаром огня опалило волосы, уши заложило и рот наполнился запахами паленой резины и горючего. Стараясь уйти как можно дальше от расстреливаемой колонны, я зажал голову руками, чтобы хоть так защититься от визжащего в воздухе железного вихря осколков. Дух! Та-та-та-та-та! Подо мной мелко дрожит и затряслась земля. Краем глаза я увидел, как вокруг возникают земляные фонтанчики. Теперь я точно знал, что это такое. Кто-то сначала расстрелял колонну из автоматической 30-миллиметровой пушки, а потом добивал уцелевших из курсового или башенного пулемета. Что может сделать безоружный человек в черной униформе, так хорошо видимый на зеленом фоне невысокой, почти газонной травы? Только двигаться, катаясь по земле, словно ужаленный. Тра-та-та-та-та-та-та-дух-дух-дух. Пулеметчик особо не старался. Видимо, как и любого уверенного в себе человека, сидящего за рычагами мощного, сметающего все и вся оружие, ситуация с беззащитной мишенью его забавляла. Пули ложились совсем рядом, впиваясь в землю со злым гудением, заставляя ее дрожать, как живое существо. Потом все мое тело сотряс неслабый удар, пришла резкая боль и темнота, но сознание я не потерял. Случилось то, что любой в схожей ситуации назовет чудом. Катаясь по лугу, я провалился в недавно вырытую для каких-то хозяйственных нужд траншею. Бум-ах, бум-ах, бум! Стрелку надоело меня убивать. Поэтому Он накрыл то место, где потерял вертку и мишень, очередью из главного калибра. Сквозь ватную тишину и мозжащую боль я мог расслышать только стрекот пулемета и новую серию разрывов. Но они снова шли от дороги, где догорала наша колонна. Просто замереть и валяться в сырой полутьме было бы неправильно. Поэтому, встав сначала на карачки, а потом и осторожно распрямившись, я выглянул из своего нечаянного укрытия. Первым делом в поле зрения попала приземистая боевая машина, расстрелявшая колонну. Деловито урча, непонятная гусеничная танкетка выворачивала из-под прикрытия деревьев, развернувшись в сторону шоссе. По прямой до нее было метров 100, и это расстояние быстро сокращалось. Большого удивления не вызвал ее внешний вид, хотя вроде бы ничего особенного. Угловатый короткий силуэт, тонкий стержень автоматической пушки и камуфляжные черно-зелено-коричневые разводы на броне. Это точно БМП. Только вот среди наших, даже самых современных, я таких обводов никогда не встречал. На левом борту, ближе к носу, трафаретные белые цифры 11 и ниже 42. Машина рыкнула и быстро пошла в мою сторону. Орудийная башня скорректировалась, и теперь тонкий ствол пушки с утолщением компенсатора смотрел точно в мою сторону. Не раздумывая, я резко присел, зажав уши руками, ожидая, что вот сейчас меня похоронят. Очередь из тех снарядов на таком расстоянии — это верная смерть. Внутренне сжавшись, где-то в душе я надеялся, что вот сейчас проснусь, и все это какой-то похмельный кошмар. В очередной раз дрогнула земля. Зубы выбили во рту чечетку, а из прикушенного языка засочилась в рот кровь. Лишь мгновение спустя пришло понимание, что звук был в стороне от траншеи, как раз там, откуда приближалась БМП. Откуда-то пришла лихорадочная и глупая мысль, что вот это наши пришли. Но здравый смысл окончательно вытеснил остатки мирного, расслабленного благодушия, и я только расстегнул кобуру и вынул мухобойку. Никто уже не придет. Наши, по всему видно, совершенно сдулись. Распрямившись снова, сжимая пистоль, я посмотрел вперед, выглянув из-за края заросшей травой траншеи. Снова мне очень сильно повезло, БМП замер на месте. Гусеница, часть фальшборта, передний ведущий каток, оторвала взрывом, звук которого я слышал. Тут я различил в траве перед собой знакомый цилиндрический предмет. Это была противотанковая мина, еще советского образца, ПТМ. И тут же вспомнилась вертолетная пара с контейнерами для засева. Значит, наши все-таки есть. В голове сложились фрагменты мозаики, и я понял логику событий, хотя бы на данном отрезке реальности. Наши отступали, но командование и какое-то владение оперативной обстановкой сохранялось, ведь кто-то же отдал вертолетам приказ перекрыть опасное направление и засеять его минами. А раз гостинцы определенного типа, то и данные о противнике кое-какие тоже присутствовали. Это бодрит, прямо-таки вдохновляет где-то. Сжимая пистолет, я рывком вылез из траншеи и метнулся к броневику, чтобы быстрее войти в мертвую зону орудия и курсового пулемета, если он там был. Адреналин обострил все чувства. Сейчас хотелось только одного — убить танкиста. Словно опомнившись, башня начала проворачиваться вслед моему движению, а из-за броневика появился солдат. То, что это был солдат, я понял мгновенно, потому что в руках у него был автомат, а весь он упакован в камуфляж и уже поднимал оружие, чтобы пристрелить меня, это был конец. Нельзя остановиться, чтобы выстрелить по солдату, поскольку пулеметная очередь из БТРа просто хлестнет по сектору и обязательно достанет. А солдат уже поднимает короткий автомат и тоже ловит меня, бегущего по ломаной линии, прямо в его сторону. Мир сузился до нескольких метров травы перед глазами и спокойного лица иностранного пехотинца. Надежда была только на то, что оба моих противника не успеют принять верное решение. Тах! Солдат недоуменно дернулся и, опуская оружие, начал поворачиваться назад. Тах-тах! Трескучие, до боли знакомые звуки. Солдат повалился навзничь, а башня БТРа замерла, словно бы в недоумении. Это было больше, чем чудо. Это уже судьба. Звуком они показался знакомым, потому что я много раз слышал его на арендованном агентством стрельбище. Так звучит только Мишкина сайга. Все это я осознал, только добежав до упавшего пехотинца, отбросив экзотическое оружие подальше от его скребущих в агонии рук. Бегло обыскав трепыхающееся тело, я нащупал в кармашке его бронежилета интуитивно знакомый предмет. Массивный продолговатый цилиндр, по виду наступательная граната. Доли секунды на то, чтобы осмотреть. Ничего особенного. Кольцо, предохранительный рычаг задержки, все как у нас. Не раздумывая, вынимаю колечко и, зажав предохранитель, осматриваю корпус машины в поисках открытого люка. Ага, задняя аппарель откинута, словно корабельный трап, и я, не думая долго, швыряю гранату внутрь десантного отсека. Но ничего не произошло, все осталось, как было. Запоздало пришла мысль, что вот они, пробелы в образовании. Не читаю газет, не выписываю нужных журналов, а то бы знал, что и как в этих импортных гранатах работает. Присев у борта, я крикнул: «Михась, это ты фрица приложил?» Сначала все было тихо. Только беспомощно жужжала гидравлика внутри вражеской танкетки. Потом послышался хриплый смех, и, изменившийся до неузнаваемости, голос отозвался. «Антоха, я уж думал...» Голос приятеля дрогнул. «Думал, что не свидимся больше. Ты как там?» «Нормально, жив пока. Сиди, где сидишь. Гады эти, на мину нашу наскочили, но все равно вроде целы. Шарахнуть из пушки могут. Не высовывайся, я чего-нибудь придумаю». Все вокруг стало заволакивать неизвестно откуда взявшимся туманом. Мне показалось, что это слезы застилают глаза, но через секунду стало ясно. Дым валит из десантного отсека БМП. Я поднялся и, чуть пошатываясь, обошел машину с тыла. Дым валил из отсека, застилая все вокруг непроницаемым белесым покрывалом. А минуту спустя верхний люк открылся, и на землю спиной ко мне прыгнул танкист, которого я тут же отоварил рукоятью пистолета. Охнув, человек, как подкошенный, рухнул на траву. Вынув из брюк ремень, скрутил фашисту руки за спиной и отошел от танкетки, на случай, если полезет кто-то еще. Так и случилось. Открылся другой люк в палубной носовой части корпуса, и наружу стал выбираться еще один танкист. Снова повторилась процедура с первым пленником. Только этого я просто оглушил, ремней на всех не хватило. Перевернув на спину первого пленника, я расстегнул на нем матерчатый кевларовый ремень с пластмассовыми пряжками и уже им спеленал мехвода. А это, несомненно, был он. Дым становился все гуще. Но из железного коня больше никто не показывался. справедливо решив, что лучше отойти подальше от чадящей жестянки, подхватив за шкирку первого пленника, я стал оттаскивать его к шоссе, где залег Михась. От дороги послышались радостные крики. Ко мне спешило сразу трое артельщиков. Собственно, Михась, Варенуха и самый наш младший охранник Андрей. Быстро кивнув товарищам по несчастью, я указал им на чадящую машину и сквозь зубы проговорил. Там, возле левого борта, еще один фриц лежит. Тащите его сюда. Оставив пленного, я присел рядом на траву. Впервые, как оказалось, за последние полчаса, переводя дух. Еще раз посмотрев на окутанную плотным облаком медленно рассеивающегося дыма боевую машину, я только сейчас сообразил, что, несмотря на общее положение полной жопы, где-то мне очень сильно ворожит удача. Вместо обычной осколочной гранаты мне попалась под руку какая-то дымовая шашка. Брось я внутрь БМП настоящую гранату, вполне возможно, что сейчас я бы на травке не отдыхал. Как минимум, опять словил бы контузию и осколочное ранение. Боекомплект — штука непредсказуемая. Мелкое везение на фоне крупных неприятностей всегда оказалось мне насмешкой судьбы. Мир рухнул так обыденно и неотвратимо, что не осталось сил изумляться и мало-мало погоревать над утраченным благополучием. Прошло каких-то 20 минут, а мне показалось, что минуло лет 100. Так все было долго, и... Страх только сейчас охватил все мое существо, стало ощутимо потряхивать. Оглянувшись назад, я увидел, что нашему конвою пришел конец. Все три фуры покорежены взрывами, грузовые отсеки издырявлены пулями и местами пробиты снарядами. Грузу хана, это однозначно. И тут меня пробрал нервный смех. Но я не дал ему вырваться наружу, задавил кашлем. На плечо легла ладонь, пахнущая соляркой. Это был Варенуха. В руках водила держал короткий автомат, подобранный у иностранного покойника. А на голове браво сидел шлем в камуфляжном чехле с болтающимся ремешком. «Антон Вячеславович, там еще один под танком хранился». Голос у единственного из оставшихся в живых водил дрожал от страха. Глаза, растерянные с надеждой, смотрели на меня. «Так это, я его монтировкой зашиб. Мне за это ничего не будет?» Человек только что убил врага, пришедшего в его страну с оружием в руках и чуть не поджаривший его самого. Все, что его волнует, это уголовная ответственность перед наверняка уже несуществующей властью, позволившей этому самому врагу прийти и попытаться убить этого законобоязненного пожилого трудягу. И как мне, тоже, едва спасшемуся от такой же незавидной участи, ему ответить? Собрав остатки спокойствия, вдруг, неожиданно нашедшимися где-то в закоулках сознания, я, как мог, уверенно сказал: «Ничего не будет. Вот выберемся из этой передряги. Может, даже потом спасибо скажут, или там медаль какую сочинят». Это Варенуха уже понял, что случилось, но остатки мирного сознания все еще не отпустили его здравый смысл на волю. «Это же типа самооборона была». «Нет, Виталий Семенович, тут я даже подивился, как легко у меня выскакивают эти слова. Это не самооборона. Это самая настоящая война». Варенуха только пожал плечами и присел рядом. Умом, наверное, он тоже понимал. Вот вражеская техника, вот не русские солдаты, а вот мы, четверо непонятно как выживших мужиков. И теперь уже все мы сделали свой выбор, даже толком не осознавая его последствий. Они пришли, чтобы обеспечить себе хорошую жизнь, а для этого нужно убрать все, что мешает. Мы все должны умереть, потому что стали этой самой помехой на пути нового гегемона, высшей расы. Теперь выбор для нас стал очевиден, пусть и маячил он в подсознании каждого, кого иностранцы называют русский, и мало кого из новых хозяев волнует влияние отдельных селян, что они вроде как самобытные и не совсем русские, а совершенно напротив. Всех, кто живет на бочке с нефтью, всякой рудой и драгоценными камнями, просто решили вычеркнуть, раз мы отказываемся вымирать сами. Свободный мир устал ждать, им надоели полумеры. В очередной раз пришли охотники за шкурой, еще живого, но уже сильно подраненного медведя. Все стало предельно просто. Мы убиваем их, чтобы спастись, или они добивают нас. Значит, будем сопротивляться. Поднявшись с земли, я пинком взбодрил связанного танкиста, своего первого крестника на этой новой войне, буднично отметив, что это второй раз, когда я поневоле оказываюсь приглашенным в чужой балаган. Танкист выгнулся и, что-то залопотав, попытался сесть, но снова упал. Тогда я взял его за шкирку и рывком посадил так, чтобы его лицо оказалось напротив, когда я присяду вровень. Споро обыскав пленного, я выложил все найденное горкой и присел рядом, перебирая трофеи. Припомнив все свои знания, начал выстраивать линию разговора, стараясь произносить иностранные слова медленно и четко. Глядя в удивленные серые глаза, выделяющиеся на круглом веснушчатом лице иностранца, спросил: «Кто ты такой? Говори правду, и тебе оставят жизнь». Вздрогнув, иностранец удивленно посмотрел на меня. Он не ожидал, что чумазый мужик в непонятной черной униформе знает его язык. Безошибочно я заговорил с пленником по-английски. С того самого момента, как только закапывал трупы крестьян, у меня не было сомнений в том, какой враг на этот раз пришел на мою землю. «Специалист второй группы, первого отделения отдельного саперного взвода, 172-й пехотной бригады Эд Мастерс», — без запинки отчеканил пленный. «Личный номер...» «Американец?» «Да». «К какой базе приписана ваша часть?» «Форт Уэйнрайт, Аляска». В кино американцы постоянно скалятся, словно услышали что-то смешное или нечто прикольное. Вот-вот произойдет. Но этот конкретный янки был просто слегка ошеломлен тем, что его взяли в плен непонятные аборигены. Долговязый, худой, с рыжевато-каштановыми волосами, сбритыми почти под ноль. Пока он в ступоре, я продолжал спрашивать. «Русские, поди в родне, имеются?» Солдат с явным сожалением отрицательно замотал головой. В его понимании, если бы в роду у него действительно проскакивали русские, это вроде как плюс. Он не знал, что к иностранцам, пусть даже и врагам, у нас всегда относились мягче. Другое дело тот, кто понимал и нарочно пришел убивать тех, кто с ним одной крови. Взволновавшись, что бонуса не оказалось, пленный уточнил: «Нет, я сам из Сиэтла. Вы, правда, меня отпустите?» Я уже знал, как поступить языком, поэтому с чистой совестью его успокоил. «Отвечай на мои вопросы честно, и тогда непременно отпущу». Когда началось вторжение? Где направление главных ударов? Откашлявшись и собравшись с мыслями, специалист Эд Мастерс стал подробно излагать все, что ему было известно. Такая сговорчивость была понятна. Он всерьез не верил, что его рассказ может хоть как-то повредить. «Чем занимаетесь в Болотном и конкретно здесь?» «Мы выдвинулись для оценки размеров минных заграждений, поставленных РУ вашими летчиками вчера с вертолетов. В городе...» Тут американец замешкался, подбирая нужные слова, но снова продолжил. «Города больше нет. Согласно директиве объединенного командования, все населенные пункты подвергаются принудительной санации». «Полностью, значит, срываете. Людей вы газом травите, это я видел». «Нет». В голосе пленного считалось искреннее возмущение. «Это делают представители военных подрядных организаций. У них есть техника и специальные средства. Мы армия, мы воюем только с солдатами». «Это все говорят. Я верю, успокойся». Я через силу заставил себя улыбнуться и поощряюще похлопал Янки по плечу. «Пока ты все делаешь правильно, это еще на шаг приближает тебя к свободе. Что еще делаете?» «Мы собираем и складируем трофейное военное имущество, помогаем в оборудовании чекпоинтов и пунктов снабжения. Регулярных войск не так много, в основном контрактники из частных компаний. Они несут охрану и осуществляют санацию присоединенных областей». А вот это уже была хорошая новость. Значит, где-то поблизости есть склад трофеев. Может быть, есть и пленные. Правда, в этом случае стоит поторопиться. Вряд ли пленных берут надолго, раз целые города уничтожают под корень. Подержат суток трое, а потом рассортируют и в расход. «Где ближайший такой чекпоинт? Далеко отсюда?» «Пока только временное строение. Армия все еще в движении. На юго-западе есть временный аутпост. Там 10 человек охраны, 2 отделения чистильщиков. Они зачищают небольшие населенные пункты. Есть 2 ангара, заняты под складские помещения». «Как вооружены эти наемники?» «2 единых пулемета на въезде в периметр». Пленный совершенно успокоился. Уверенность в том, что я сдержу свое слово, спокойный тон беседы, все это способствовало откровенности. «Один в насыпной ячейке справа от ворот, другой слева на дозорной вышке. Наемники вооружены кто чем, фирма их снабжает за свой счет. Видел штурмовые винтовки, похожие швейцарские, зигги, каски, бронежилеты. Кроме этого есть ручные гранатометы, ими они... Это основное оружие для санации». Я вспомнил деревню и вытоптанную площадку, где стояло человек 5-6. «Так, значит, все-таки гранатометы. Нечто похожее прежде видеть приходилось. У нашего ОМОНа такие появились 2-3 года назад. Теперь механизм был понятен. Нужно было заканчивать разговор. Пленный больше ничего не знает. Бесполезно спрашивать такого про планы командования и как все начиналось. Максимум, чего я добьюсь, это пересказа о погрузке в самолет или на корабль и всяких мелких стычек с остатками нашей армии. Можно лишь залезть в его танкетку и посмотреть на боевой компьютер. Я слышал, что есть у них такая штука. Глядишь на экран, и видно, где ты сам, а где соседи. Все в реальном времени. Плюс этот пиндос может все показать, где и кто находится. Взяв пленного за шкирку и подняв на ноги, я показал на покинутые БМП. «Покажи мне на карте, где этот аутпост, специалист Мастерс, и мы вскоре разойдемся. У тебя свои дела есть, а я пойду решать свои. Долгов много накопилось, а свои финансовые дела я держу в тонусе». «Да-да, конечно, с деньгами шутить не следует». Явное облегчение читалось на лице американца. «Я все вам покажу». Когда мы, так вот мило беседуя, дошли до броневика, дым уже рассеялся. Граната прогорела, оставив только специфический запах. Возле бронемашины стоял Михась и о чем-то спорил с Андреем. Увидев меня, оба затихли, с ненавистью смотря на американца. Андрей не удержался и, подскочив к пленному, занес карабин, чтобы ударить. Пленный присел, но я успел перехватить руку парня с оружием на последней фазе замаха. — Ты чё творишь, молодой? Парень был сильный, но я взял опытом, притворно поддавшись, а затем с подсечкой и толчком корпусом назад вырвал сайгу у него из рук. Бросив оружие, поймавшему его за ствол Михасю, я бросил уже, вталкивая Пиндеса в чрево брони. — Миша, держи этого народного мстителя, пока Андров не наломал. Мне с языком кое-чего прояснить надо. — А ты лезь в будку, — толкнул я вперед замешкавшегося штатовца. — Включай компьютер, будем обстановку изучать. Внутри было чуть просторнее, чем в аналогичной нашей машине. Больше света и веяло прохладой, урчал кондиционер. Пробравшись в кресло очень удобного вида, мастер тронул шарик трекбола в центре миниатюрной изогнутой клавиатуры. И небольшой экран перед ним осветился. До этого компьютер тоже был включен, но, видимо, был в режиме ожидания. Присмотревшись, я узнал дорогу, различил границы лесополосы и даже отметку, обозначавшую саму БМП. Пленный крутанул шарик, и изображение приблизилось. Теперь я видел две отметки внутри черной, красную и зеленую, и две отметки за пределами коробочки, тоже красного цвета. Тревожно как-то стало на душе, и я показал на метки. «Что это такое, специалист?» Тот испуганно втянул голову в плечи, но, превозмогая страх, все-таки ответил честно. «Метки GPS-системы. Они улавливают сигналы с моего радиомаяка, посылая метку на тактический дисплей и к капралу Пирсу, командиру отделения». Я специально медленно вынул свой сотовый телефон, и, отщелкнув заднюю крышку, вынул аккумулятор. При взгляде на дисплей компьютера я убедился, что одна метка пропала. Так же спокойно и не оборачиваясь, я крикнул топтавшимся у входа мужикам. — Мужики, сотовые телефоны говорят Пиндесам, где мы находимся. Выньте батарейки, трубы тоже лучше уничтожить. «А ты, специалист, показывай!» Я снова ласково глянул на американца. «Все в порядке, показывай, где этот аутпост, как туда лучше будет пройти. Попутно изложи мне, если знаешь, как долго мы с вами уже воюем, а то в глуши живем, радио, телевизор не глядим». Парень заговорил. Многое из того, что я услышал, было похоже на бред, но живое подтверждение и трупы на дороге и в деревне — это очень весомые аргументы. По словам пленного, вторжение готовилось уже более 3 лет. Переформировались части, налаживалось взаимодействие с союзниками. На русскую разведку это особо насторожить не могло. Планов вторжения было запущено более 2 десятков. Указывались разные сроки, направления ударов все время варьировались. Представляю себе кипящие мозги наших аналитиков, когда вот они, планы, а их не один и даже не 10. Армия, которой постоянно лихорадит от перестроек и перестановок, вооруженную давно неремонтируемой техникой, не смогла бы обеспечить отражение даже пары таких согласованных нападений. Попутно у жадных чинуш выторговывались права на транзитные коридоры для всяких миротворческих грузов, которые возили военные грузовые борта и корабли. Количество транспорта всегда было не слишком большим, поэтому тех, кто предупреждал о возможности транспортировки сил вторжения таким способом, просто поднимали на смех. Но в результате в один прекрасный день кораблей и самолетов стало гораздо больше. С неба посыпался десант, с аэродромов сопредельных стран поднялись в небо бомбардировщики, а с моря ударили случайно проплывавшие мимо флотилии боевых кораблей. Момент был выбран не случайно. Агрессия началась как раз в тот момент, когда в России в самом разгаре было полное переформирование военных округов. Части меняли пункты дислокации, а единое командование еще толком не освоилось с тем, что оказывалось у них в подчинении. Враг оказался везде, подобно реке в половодье. Войска противника обтекали крупные очаги сосредоточения дезорганизованных, но все еще способных драться российских войск. Лишенные связи, не владеющие оперативной обстановкой, российские вооруженные силы почти повсеместно оказались в окружении. Отрезанные от командования и без снабжения, многие сопротивлялись недолго. Но страна все еще сражалась. Крупные очаги сопротивления были в Центральной России, на Дальнем Востоке. Вопреки ожиданиям и явному приглашению, Китай не вмешался, ограничившись только лишь передвижением к границе частей постоянной готовности. Японцы сунулись было на Сахалин, но получили неожиданный жесткий отпор сил местного размещения и быстро ретировались, не сняв, однако, осады. Ядерного оружия никто применять не собирался, поскольку война затевалась именно за территории и ресурсы. Где-то в душе я понимал, почему все спланировали именно так. На загаженной радиацией земле добывать ресурсы гораздо дороже. Поэтому в ход шли боевые мутагенные вирусы и новейшие отравляющие газы. Вирусы, само собой, дохли через определенное время. Газ убивал только людей, рассеиваясь на огромные территории, но после 30-40 минут разлагался на безвредные компоненты. Землю можно использовать, лес пилить, а воду разливать в бутылки и продавать как экологически чистую. Как бы чудовищно это ни выглядело со стороны местных жителей, новых покорителей мира это не волновало. Отбросив начинающую захлестывать сознание ярость, я снова улыбнулся, как можно более естественно, и продолжил расспросы. Но больше Пиндос ничего толком рассказать не мог, и мы вернулись к текущей обстановке, которой он владел не в пример более уверенно. В районе бывшего города Машково продолжал сыпать фактами пленный. Будет создана база Западносибирского оперативного командования оккупационных войск Альянса. На базе будет расквартировано две пехотные бригады. Одна типа «Страйкер» — регулярные войска, вторая имеет статус вспомогательной. Состоит из сотрудников контрактной службы. Наемники? Да, это будет более точно. Иностранец слегка сконфузился, но поспешил дополнить. Там состав очень пестрый. Много выходцев из восточных стран Европы, в основном поляков и албанцев. Кризис? Работы нигде нет. — Ага. Я, понимающе, кивнул головой, чтобы скрыть гримасу отвращения. Бедные поляки и несчастные албанцы теперь поедят до сыта. Во вспомогательных частях свой рацион, не понял из девки пленный, но кормят сносно, никто не голодает. Это все хорошо. Скажи-ка, специалист, а на бумаге такой карты у тебя нет? О, в этом нет необходимости, но я могу распечатать прямо отсюда. Тут есть принтер. Уже устав удивляться, я просто поощряюще кивнул, и через минуту у меня была черно-белая распечатка текущей обстановки. Тут были отмечены все объекты, где разместились захватчики, обозначены маршруты движения и районы, назначенные для санаций. Теперь пришла пора прощаться, поскольку американец, скорее всего, вызвал подмогу, и скоро ремонтники, а значит, как минимум, еще человек 5-6 хорошо вооруженных солдат будут здесь. Выведя пленного из бронемашины, я повел иностранца обратно к обочине, где сидел варенуха и воинственно тыкал стволом трофейного автомата, вычнувшегося уже второго пленника. Взмахом руки я подозвал его и остальных артельщиков. Вынув из кобуры служебный пистоль, я демонстративно передернул затвор и выстрелил в ногу второму пленнику. От резкой перемены обстановки рыжий специалист присел, в недоумении оглянувшись на такого ласкового до этого момента русского. Подстреленный танкист просто орал от боли, выгибаясь дугой, не в силах даже зажать рану рукой. Я подошел к раненому и прижал его туловище ногой, наступив ему на грудь. Буднично обернувшись к опешившим товарищам по несчастью и побелевшему от осознания возникшей угрозы рыжему специалисту: «Миша, придержи-ка рыжего пиндоса, чтобы не дергался. Сейчас будем проводить воспитательно-разъяснительную работу среди оккупантов». «Не бойся, специалист Эд Мастерс из Сиэтла», — повернулся я с той же теплой улыбкой, что и полчаса назад к американцу. «Я свое слово сдержу и буду держать его впредь. Теперь, всякий раз, как мне случится взять в плен больше одного врага, ровно одного из вас я буду отпускать, чтобы рассказали своим начальникам и друзьям о том, что видели». Отпустив подвывающего от боли пленника, я подошел к оторопевшему специалисту и указал стволом пистолета на лежащего ничком танкиста. В глазах недавнего собеседника плескались целые озера животного страха. Теперь он не верил ни одному моему слову, но на это и был расчет. «Твой соотечественник пришел на мою землю убивать, как и ты. Вам мало оказалось своей страны, и вы решили попробовать захватить чужую. Не осуждаю вашего решения, все тут взрослые люди. Но вот как быть с теми детьми и стариками, которых твои люди потравили газом, как тараканов? Как быть с сожженными заживо жителями того города, что был за этим лесом, и городами далее по дороге? Вы решили, что им нет места на земле, приняли на себя такую ответственность. Теперь я и сотни людей, таких как я, заставят вас заплатить за такое решение. Не всех еще купили, и не всем запудрили мозги. Расскажи об этом своим друзьям и командирам. Отныне я не дам вам покоя и буду убивать, где бы ни встретил. Отдельно скажи наемникам, что я их в плен брать не буду. Раз записались сеять смерть за деньги, облегчать им их работу я не буду. Теперь каждый цент жалования придется отработать по полной. Придется повоевать, раз пришли вы сюда за этим. Оставив перепуганного иностранца, подошел к его притихшему сослуживцу и рывком поставил Пиндоса на колени. Потом приставил ствол к затылку сжавшегося и уже ничего не соображающего танкиста. «Этот умрет легко. Я его просто пристрелю. А вот следующих, кого поймаю, буду поить бензином и заставлю жрать землю». После этих слов я буднично нажал на спуск, хлопнул выстрел. Прошедшая на вылет пуля выбила на траву частички мозга и осколка кости, перемешанные с кровью. Танкист упал, по телу прошла легкая судорога, запахло дерьмом и мочой. Причем обмочился и рыжий специалист, которого Михась тут же отпустил. Пленный рухнул на траву и завыл, бормоча какие-то слова. Я же спрятал пистолет в кобуру и обернулся к своим товарищам, тоже опешившим от всего произошедшего. Я их понимаю. Одно дело убить в горячке боя, и совсем другое — пристрелить такого беззащитного на вид пленника. «Мужики, не надо стоять столбами и видеть во мне Гитлера. Они пожгли три города, уничтожили 5 деревень и 2 больших поселка. В округе нет живых людей, кроме этих импортных упырей. Пленных и сообщников не берут, рабы им без надобности, а прихвостней почитай, что вся Европа. Они как на пикник, все с собой тащат. Поймите, мы им ни в каком качестве не нужны. Все, кто живет в России, балласт. Наша армия еще сражается, не все продались и сбежали. Кое-кто дерется на Урале и в Приморье. У нас единственный выход — сопротивляться, грохнуть как можно больше этих. Я пнул мертвое тело танкиста. Тогда они будут бояться и попятятся. Нужно драться. Так дольше проживем. Если не победить, то хоть чутка сквитаться получится. Если кто со мной, пошли. Если хотите на убой, сядьте возле трупов. Скоро их дружки сюда приедут и нагрузят вас свинцом. Так как оно будет, мужики? Все трое стояли неподвижно. Время от времени то один, то другой бросали короткие взгляды на убитого мной американца. Рыжий специалист просто сидел на земле и тонко подвывал. Его мир перевернулся. Убивать, глядя в окуляр танкового прицела или нажимая кнопки где-то за пультом в уютной темноте бункера, гораздо проще, если не думаешь, что однажды это может произойти и с тобой. Вся накачка военных психологов пошла прахом. Американец реально понял, что не только он может отнять жизнь, но и ему вполне свободно могут вот так буднично вынести мозги. Первым очнулся, как ни странно, водитель Варенуха. Поправив каску, он вышел вперед и встал рядом со мной. Много всего навалилось на этого кряжистого, рыхловатого мужика. Коротко стриженные остатки волос на почти лысой круглой голове топорщились, придавая хозяину одновременно комичный и решительный вид. «Я с тобой пойду». Водянистые светлокарие мутноватые глазки водилы отчетливо сверкнули под кустистыми бровями. «У меня жена и внуки в Нижнеудинске. Как думаешь, Антон, может, выжили?» «Про Нижнеудинск у этого», — я кивнул на специалиста. «Ничего выспросить не удалось. Будем надеяться, что кто-то спасся, Виталий Семенович. Помнишь, как мимо колонны утром джип промчался? Может, тот, кто за баранкой был, чего-то знал и нарезал в безопасное место, а это как раз в наших краях. Надежда есть всегда, я так считаю. А вы, бойцы, что скажете? Андрей молча сел рядом с американцем и отрицательно замотал головой. Карабин у него предварительно забрал Михась, поэтому я не беспокоился. Но в последний раз попытался урезонить парня. «Андрюха, они же грохнут тебя прямо тут, не дури!» «А мне все равно, пусть убивают. Устал я. Не могу так, как вы. Может, миром все закончится, может, это учения какие-то совместные, и все образуется. Отстаньте!» Взгляд у пацана был совершенно дикий, полный безумного отчаяния. Еще когда он начал кидаться на пленного, я подумал, что с парнем будет много хлопот. Такой взгляд и полубезумные речи мне приходилось слышать. Обезумевшие от безысходности бойцы либо ложились на землю и тихо умирали, либо, встав в полный рост, шли вперед, опустив руки, пока чеченцы не пристрелят. Остановить такого шатуна нереально. Только зря тратить время и силы. Все одно встанет и пойдет на зов свихнувшегося подсознания. Не став тратить больше времени, я повернулся к приятелю. «Ладно, как скажешь. Михась, ты тоже решил сдаваться и идти?» Мишка сильно изменился с того момента, как мы вместе пошли за трактором в деревню. В коротко стриженной шевелюре более отчетливо стали проглядывать седые пряди. Морщины явственно проступили на лбу. Под потухшими глазами собиралась в подглазных мешках нездоровая синева. Грязная, прожженная в нескольких местах черная униформа висела мешком, но руки крепко стискивали карабин. Ничего не говоря, приятель шагнул в мою сторону и тоже встал рядом. «Ладно». Облегчение немного более явно сквозило в моем голосе, что не говори, а одному начинать карьеру мстителя не так сподручно. «Тогда давайте собираться, скоро приедут ремонтники. Им нужно приготовить сюрприз. Виталий Семенович, пойдем со мной к броневику, его надо как следует подготовить. Михась, ты собери все патроны. Что у нас есть? Обыщи еще раз трофеи на предмет чего-нибудь полезного и жди тут». Подойдя к скорчившемуся на земле американцу, я легонько ткнул его носком берца в бок. Тот дернулся, как от удара током, и проворно отполз на пару шагов. Успокаивающе подняв ладонь невооруженной руки, я снова перешел на английский. «Тебе лучше идти к своим, специалист. Видишь того старого русского, что пошел к твоей машине?» Я указал украдкой на бегущего к БМП варенуху. «Не хотел тебе говорить, но он старый коммунист и не одобряет того, что я решил тебя отпустить». На лице пленного проступило понимание, сменившегося мертвенной бледностью и еще одним приступом ужаса. Вскочив, американец выжидательно посмотрел на меня. «Беги по шоссе на северо-запад. Я отвлеку коммуниста. Минут 20 у тебя будет, чтобы добраться до леса. Беги». Уговаривать иностранца не пришлось. Пленник, запинаясь и падая, резво припустил по обочине, указанном направлении, поминутно оглядываясь, видимо, ожидая выстрела в спину. Смотря вслед удаляющемуся специалисту, я впервые за сегодняшний день испытал чувство, что все стало хоть немного налаживаться. Первый шажок к непомерной для теперь уже троих, оторванных от дома и соотечественников лишних людей, сделан. Пусть пока маленький и микроскопический в масштабах развернувшейся трагедии, но из таких вот эпизодов и складывается победа. Как только его долговязая фигура скрылась за пригорком, я ускоренным шагом двинул к БМП, чтобы помочь Варенухе с устройством сюрприза. Пленника я отпустил не зря. Если мы собираемся действительно регулярно доставлять амерам неприятности, то следует также давить на психику. Этому я научился в Чечне, где нечто подобное делали местные духи. Такой прием оказывал сильный деморализующий эффект, особенно на новичков. Молодые с ужасом слушали переходящие из уст в уста рассказы об издевательствах боевиков над пленными. Лекарство, как всегда, было в подобном. Как только убиваешь своего первого духа, страх прячется в самый угол подсознания и лишь делает тебя сильнее. Но я надеялся, что с амерами все будет иначе. После войны я стал интересоваться, как подобные вещи переносят солдаты в других странах. Вьетнамский опыт меня особо не вдохновлял. Народ в 70-е годы был крепче, чем в 90-е. Еще жива была память о прошедшей войне с фашистами. Боевой дух американцев даже на первый взгляд казался очень высоким. Другое дело. Последующие войны с арабами и афганскими духами. Часто приходилось читать и слышать, как люди сходят с ума от боевой усталости просто на ровном месте. Без выхода на боевые, сидя на каких-то хозработах или чиня технику на автобате. А условия в лагерях американских вояк гораздо лучше, чем были у нас в том же Афганистане. Вникая в проблему глубже и читая сообщения в новом интернет-изобретении, в живом журнале какого-нибудь ветерана из американской Алабамы или английского Саутгемптона, я начинал понимать разницу. Западные люди слишком привыкли к комфорту и долгой жизни, наполненной лишь мелкими неприятностями. Так или иначе, все можно решить и снова существовать, не напрягаясь. Приходя на войну, такой человек думает, что попал в видеоигру, где в любой момент можно нажать на паузу и все прекратится. А когда приходит понимание, что эти шутки кончились, стресс выдавливает из западного человека всю волю к победе. Я не говорю про всяких киношных рейнджеров и бравых маринс, этих наверняка мало, и им и так хватает дел и забот. Мы же будем иметь дело с наемниками, которые особо рисковать не желают, и с военными из строевых частей. Эти в массе своей жиже по духу и не так сообразительны. Конечно, есть у них всякая техника. Они организованы и прекрасно вооружены. Но вот тут мы и будем работать над тем, чтобы эту идиллию нарушить, внести диссонанс, заставить бояться и, как следствие, совершать ошибки, паниковать. Только так можно попробовать выжить самим. В последний раз, глянув на впавшего в ступор Андрея, черной запятой, выделявшегося на фоне зелени луга, я повернулся к артельщикам, и увиденное стало еще одним позитивным импульсом. Оба были заняты делом. Михась сортировал патроны к двум разложенным на его куртке карабинам, а водитель Варенуха вылез из недр подбитой БМП, показал мне измазанный в черной смазке правый кулак с отогнутым вверх большим пальцем. «Я тут чего придумал?» Водила спрыгнул на землю и стал водить корявыми пальцами в воздухе, объясняя идею. «Трупы можно внутрь прибрать, а парель закроем изнутри. Ты говорил, Антон, что у них в форме радио вшито?» «Маячки навигационные, и что?» «А то!» Варенуха хитро оскалился, сверкнув железной фиксой. — Аппарель я закрою, а к боекомплекту гранату привяжу. Станут они люк открывать, и всем тут же хана. Идея показалась мне здравой. Я пошел вместе с водилой снова к дороге, откуда мы споро дотащили труп казненного танкиста и сложили его в десантный отсек танкетки, где уже в повалку лежало еще двое американцев, прибранных невольным изобретателем чуть раньше. Приладив к люку, найденную среди прочего трофейного хлама, осколочную круглую гранату, соединенную с отрезком тонкой медной проволоки, мы совместными усилиями закрыли бронемашину наглухо. Механизм аппарели водила испортил изнутри, поэтому вручную снаружи ее уже не опустить. Если ремонтники будут ломиться внутрь, так и так, придется открыть один из трех люков, соединенных проволокой с гранатой. Отойдя на десяток метров от подбитой машины и придирчиво ее осмотрев, было решено, что и так сойдет. А буди пиндосы заподозрят неладное, так значит и у них бывает в жизни светлая полоса. Сейчас и более всего меня, как молчаливо избранного лидера нашей маленькой партизанской группы, волновали более насущные вопросы. По словам Михася, патронов было меньше, чем два штатных магазина на ствол. Для солидного боя не хватит, и уж тем более с таким арсеналом. Два полуавтоматических укорота, да пара таких же восьмизарядных маломощных пистоля. Это не артиллерия. Но в нашем случае хорошо, что хоть это есть. Уйдя от бронемашины, мы взяли направление строго на запад, ориентируясь по меткам на распечатке и встроенному в мои часы компасу. Штука удобная. Покупал для охоты, чтобы не мыкаться по лесу, в случае чего. Бывалые говорили, что, мол, компас в часах вещь бесполезная, декор, да и только. При этом они многозначительно потрясали луковицами солидных приборов, стоящих немалых денег. А кто-то даже хвастался новомодными электронными приборчиками спутниковой навигации. Я не спорил, уважая чужие причуды, но всегда делал по-своему. Когда делаешь ставку на мобильность, всегда в чем-то проигрываешь. Но достигается главное преимущество — все свое ношу с собой. Поэтому вот сейчас у меня был не такой точный, но компас. А в кармане лежал пусть и не тесак, но хороший складной нож. Поэтому и не заблужусь, и в случае чего более чем хлебушек порезать. Нож тоже всегда ношу с собой, даже если иду за хлебом. Знакомые, ну из тех, что говорили про компас, опять не одобряли. Считай это блажью и чудачеством. И снова я не обижался, поскольку ножик этот был дорог мне, как память. Черная роговая рукоять и широкое 17-сантиметровое стальное лезвие. Обычный складной нож, взятый в качестве трофея во время дежурства на концерте заезжей знаменитости. Парень, у которого я отнял железку, затеял драку с приятелями указ. По счастью, никого не порезал. Менты из зацепления вмешиваться не хотели, боялись связываться с поножовщиной. А я вписался. В результате получил отличный ножик и премию от тогдашнего начальника смены. Трофей потом оказался чем-то очень редким. Один продавец из охотничьего магазина, где я все время покупаю патроны и кое-чего по мелочи, даже предлагал за нож 400 баксов. Но есть у меня такая черта. За деньги друзей не покупаю, и тем более не продаю. Хуже всего в нашем отряде было с едой и питьевой водой. Вся наша провизия и вода в канистрах сгорели во время нападения, из фур ничего спасти не удалось. Груз наш в этот раз был вообще штукой бесполезной, мебель и сантехника. Поэтому тут тоже поживиться особо не вышло. В броневике мы разжились упаковкой из четырех пластиковых полулитровых бутылок, на этикетках которых была надпись «Эвиан». Ниже сообщалось, что это чистая минеральная газированная вода. Были еще рационы в белых блестящих термопакетах, да 4 шоколадных батончика. Этого должно было хватить дня на 2, но при всей экономии. Нам предстояло скрытно идти ускоренным маршем до базы карателей около 200 километров. Это само по себе не так-то просто, а еще и была вероятность, что амеры снарядят погоню. Но последнего я мало опасался. Ну, поищут нас по округе, может, даже вызовут еще каких-нибудь специалистов по отлову партизан. Так это когда еще будет? Потом, допросив отпущенного нами пленного и сверив его показания с теми, что выжмут из бедолаги Ильинского, поймут, что мы случайные люди. Может быть, сориентируют наемников с опорника, куда мы сейчас идем, а может и вообще забьют на поиски. Это же не кино, тут все заняты своим делом, и чужой гемор никому не нужен. Серьезных неприятностей я ожидал только с неба. В последнее время по новостям и от продвинутых молодых коллег приходилось слышать про хитрые беспилотные аппараты, на которые у амеров, судя по всему, была вся надежда. Если на базе, откуда приехал на броне специалист Эд, есть пара-тройка таких птичек, дело может обернуться кисло. По слухам, эти самые беспилотники вполне смогут выследить группу людей с воздуха и пульнуть чем-нибудь смертельным, либо расстрелять цель из бортовых пушек-пулеметов. В лесу от тепловизоров не укроешься, аппаратура там стоит такая, что по спектру атмосферы найдут место, где прячется дышащая кислородом тварь размером с человека, и по примерным координатам позвонят. Артуха у нашего теперь совершенно невероятного противника работает очень хорошо. Неприятные мысли кружили в голове одним словом. Но артельщикам я ничего этого говорить не стал. Мужики только-только обрели некий смысл жить дальше. Пугать их новыми напастями будет совершенно неправильно. Забрав у Варенухи импортный ствол, я кое-как отсоединил магазин, выщелкнул оттуда все патроны и опять же, как смог, разобрал оружие на части. Напоследок, просунув тонкий ствол автомата между катком и опавшей гусеницей БМП, согнул ствол специальной буквой «Хрен выправишь». Себе оставил только прицел, который вполне может заменить бинокль на первых порах. Взамен утраченного трофея дал водиле карабин, покинувшего нас Ильинского. Благо, с ним Варенуха умел обращаться. Может быть, это импортное чудо было лучше и наверняка точнее, и современной сайги спорить не стану. Но в бою лучше использовать то, что знаешь. Война не любит невежества. Что-то подсказывало, что для изучения матчасти пендостанской армии у нас еще будет уйма времени. Глава вторая. Россия. 26 июля 2011 года. Юго-восточная окраина бывшего поселка городского типа Тугучин. Аутпост охранного агентства Blackstone South. Бывший сотрудник иркутского ЧОП «Булат» Антон Варламов. Акция возмездия номер раз. Трое суток без сна и с короткими перерывами на отдых мы шли по лесам, в направлении, указанном пленным американцам. Как я и предполагал, нас не преследовали или поиски велись в совершенно ином направлении. За все эти четверо суток мы словно оказались в туристическом походе. Лес стоял пустой, пару раз я видел следы медведя. Михась подстрелил пару рябчиков, и мы их запекли в глине. Неожиданно легко удалось пополнить запас воды и даже вымыться в небольшом ручье, который неизвестно куда бежал, радостно журча. Природа напоминала нам, что война — это вообще глупости. Вечно только вот это вековое великолепие. А мы, люди, только все портим. Плутать особо не пришлось. Компас исправно отмерял маршрут, не давая сбиться с пути. Легкие в титановом корпусе солнечной батарейкой корейской сборки котлы никогда не врали больше, чем на пару секунд в трое суток. И даже после серьезной встряски шли, как ни в чем не бывало. Указанный американцам аутпост разместился в виду какого-то поселка, вернее того, что от него осталось после процедуры санации. Ровная проплешина, оплавленной до стеклянной корки земли. Вот, собственно, и все, что напоминало о живших тут раньше людях. Судя по характеру разрушений, город обстреляли из установок залпового огня. Может быть, поработала и ствольная артиллерия. Нечто подобное я уже видел, но тогда это были обычные снаряды, которыми пуляли грады, чтобы выкурить духов из села. Тут мощность была просто адская. Чтобы так вот оплавить землю, нужно было часов 10 лупить. Слышал, что в Афганистане были такие бомбы, ими летуны выкуривали боевиков из горных пещер. Знакомый, что рассказывал о такой бомбежке, потом долго молчал. Видимо, впечатления от увиденного были слишком велики. Может, и тут авиация поработала, но что-то подсказывало, что это постарались боги войны. Слишком уж рано еще для авиации. Не развернется она в такой короткий срок. Ну а вот Артуха вполне может быть десантирована с воздуха или привезена отдельно. А это значит, что у моего маленького отряда уже появился обширный фронт работ. Как только будет исполнена первая часть задуманного, следует наказать мужикам, чтобы особо не усердствовали и дали возможность захватить хотя бы пару пленных. Эти должны будут знать, кто работает по населению и откуда, но всему свое время. На случай патрулирования прилегающей местности мы расположились в 5 километрах от аутпоста наемников. Лес тут был такой же, как и у нас в области, поэтому найти небольшую низинку подальше от звериных троп и проезжих дорог не составило труда. Пригодился шансовый инструмент в виде 2 складных малых саперных лопаток, которые, по моему настоянию, мы тоже взяли с собой. Примерно в 1 километре от места временной стоянки я и Михась осторожно рубили молодые деревца и, не торопясь, таскали их в лагерь. Вскоре получился навес, вполне способный удержать дождевую влагу и в случае чего укрыть нас от наблюдателей сверху и тех, что будут прочесывать местность. Навес упирался заостренными колиями в склон оврага, а вход мы затворили плетеной из прутьев кустарника заслонкой. На плоской крыше варенуха навалил старых сосновых игл и спалой листвы, которую мы с Мишкой таскали издалека. В довершении всего стыки были заложены пластами мха, так что внутри можно будет какое-то время отсидеться. Мужики совсем уже было собрались обустроиться тут надолго, но пришлось разбить их хрустальные мечты заявлением, что тут мы долго сидеть не будем. После планируемого уничтожения базы наемников тут может оказаться слишком людно. Но пока ведем наблюдение и присматриваемся, шалаш вполне сойдет за временную базу. Из глины и прутьев гибкого кустарника удалось соорудить неплохую вытяжку с замаскированной мхом крышкой. Теперь даже в дождь дым от костра будет стелиться по земле и быстро рассеиваться, а проложка из мха не даст воздушным разведчикам шанса сходу засечь источник тепла на общем фоне. Сделав еще пару мелких приготовлений, необходимых для того, чтобы нас как можно более трудно было искать, я в первый раз вывел отряд на разведку. Сначала решили идти всем вместе. Я едва уговорил Варенуху остаться на хозяйстве, чтобы не рисковать всем скопом. Да и он, лучше всех из нас троих, показал себя как строитель, особенно ловко уводил и получалось плести что-то из прутьев. А это сейчас было очень важно для осуществления плана возмездия, общая схема которого уже варилась в собственном соку, приобретая все более реальные очертания. Петляя и ступая как можно более широко, чтобы не топтать прямую стежку к жилью, мы с приятелем вышли к краю леса, примыкавшего прямо к заросшему высокой травой полю. За ним, метрах в 500, виднелась искомая база этих самых ассенизаторов. Наблюдать с земли получится не слишком удобно, да и что я там увижу, кроме куска сетчатого железного забора и ворот рядом с вышкой. Поэтому, насбирав по дороге мха и пучков травы, мы с Мишкой, как умели, обмазались землей и, вывернув робы и штаны наизнанку, серовато-зеленой подкладкой наружу, унизали куртку и штаны собранным мусором. Природа не любит прямых линий, а за окрестностями наверняка наблюдают. Да и в лесу такой прикид будет куда сподручней, чем наш стрёмный вертухайский колер. Короче, когда я взобрался на старую, с толстым стволом и ветвями березу на пригорке, с 5 шагов я походил на лешего. А в кроне кучи зеленых листьев меня вообще было не разглядеть. Вооружившись трофейным прицелом, я принялся за наблюдение, стараясь как можно меньше двигаться, для того, чтобы совсем уж быть уверенным в собственной незаметности. Еще в лагере я выпросил у Мишки кусок черной изоленты и соорудил что-то вроде колпачка с узкой поперечной прорезью и надел ее на окуляр спереди таким образом, чтобы он закрывал линзу. Такие колпачки надевают на противотуманные фары и еще на объективы прицелов, чтобы скрыть блики оптики от постороннего наблюдателя. Поле зрения при этом чуть смазывается, но в данном случае четкости особой и не требовалось. Приятель остался внизу. Мишка отполз от дерева 10 метров, чтобы в случае чего подстраховать, если вдруг нас не накроет минометным огнем, а решат взять живьем. Теперь, даже если меня пристрелят, Мишка сможет уйти к Варенухе, и они дальше решат, как им быть. Но это был совершенно уж крайний случай. Как я и говорил ранее, у меня нет уверенности, что армейцы предупредили наемников о нашем визите, или те восприняли его всерьез. Прицел давал довольно узкое поле обзора, но способ правильного обращения с монокулярами и прицелами мне давно знаком. Секрет в том, чтобы вести наблюдение обоими глазами и наводить оптику туда, куда смотришь невооруженным взглядом. Так и устаешь меньше, и картина получается более полная, и подробности не проскакивают мимо сознания. База представляла собой огороженный участок примерно 150 на 200 метров, почти в чистом поле. Внутри 2 типовых железных ангара, забранных частой маск-сетью. Одна длинная, похожая на коровник, казарма. Была еще пара отдельно стоящих щитовых домиков, скорее всего, для офицеров или другого начальства. Отдельно, у северной стены, выходом на ворота, поставили нечто вроде временного гаража. Там стоят 3 бронированных джипа, вроде как бы их называют «Хамви», и 1 грузовик с тантованным кузовом. Грузовик, видимо, для перевозки трофеев. а вот на джипах наемники мотаются на зачистки. Пока все так, как описывал пленный. С северо-востока к забору подходила небольшая рощица из трех близко растущих берез и чахлой пихты. Ограждения стандартные. Сетчатый забор в два ряда. Внутри этого пространства две вышки, ориентированные с юга на север, в противоположных концах периметра. Так они перекрывали пространство вокруг базы и в случае нападения вполне способны обеспечить неслабое огневое прикрытие. На обеих были смонтированы турели с пулеметом и автоматическим гранатометом. Там постоянно сидело по три часовых, щупавших местность оптикой. У единственных ворот смонтирована стрелковая точка. Чуть дальше метров на 100 по дороге выстроено противоминное заграждение из бетонных блоков. Это навело меня на мысль о минных полях вокруг базы, что чуть позже и подтвердилось. Осматривая окрестности возле рощицы, я заметил труп медведя. Косолапый, видимо, вышел из леса к людям, как обычно делают эти наглые звери, прельщенные запахом помойки. Но пройти он смог только метров 20 от крайней березы, где и напоролся на мину. Скорее всего, амеры засеяли поле чем-то полимерным. Лесной хозяин капканов боится, чует их. И будь мины старые, к ограждению бы не сунулся. Получалось довольно кисло. Если судить с позиции слабо информированного мстителя, я же был из другой породы, и кое-что об обитателях этого гадюшника было уже известно. Поэтому укрепление разглядывал в основном от скуки, чтобы выяснить то, что реально было необходимо для налета на базу. Наемники ждут именно внешнего, открытого и наглого нападения или группы диверсантов. От прямого штурма они отобьются, диверсов возьмут на прохождении полосы препятствий. Чего парни реально не могут предположить, так это то, что их ожидает та же участь, которую они уготовили жителям окрестных деревень. Мысленно усмехнувшись, снова приникаю к окуляру прицела. После восьмичасового бдения мы с Мишкой поменялись, и я ушел обратно в лагерь. Теперь велась эдакая пересменка. Когда за базой велось почти что круглосуточное наблюдение, и все вроде как бы заняты делом. Так мы сидели еще трое суток, пока на очередном военном совете не было решено, что пора бы уже пиндосам пустить кровь. Нападение решено провести в два этапа, поскольку штурмовать такое укрепленное место в лоб будет неумной затеей.